Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Аманжулова Альтамар Джамабековна. Разговор у нас записывается. Я звоню по поручению микрофинансовой компании «Турбозайм». Мне нужен Егор Хангович. Да, да, знаем такого. Знаем такого, конечно, конечно. Это вы есть? Нет, дочь моя, не совсем. Ну, хорошо, пригласите, пожалуйста, к телефону. Ну, к сожалению, Антон Хуангович у нас занят. Антошка у нас пока что занят. Выполняет задание матушки Екатерины. Я с кем сейчас разговариваю? Что? Я с кем сейчас разговариваю? Вы... Настоятель храма, отец Феофан в миру, Игорь. Почему вы отвечаете на его номер телефона? Потому что все телефоны послушников у меня лежат на столе, в столе. Отвечаю, решаю мирские дела, послушников незаконченные. Может быть, у вас какие-то вопросы есть, я с удовольствием вам помогу, чем смогу. Вы себя вообще слышите? Что? Что такое? Я жду в течение 15 минут звонка Егорова Антона Хана. Дочь моя, ну он не перезвонит, потому что он занят. Если у вас есть, какие-то вопросики, задавайте, порешаем обязательно. Мы в 90-е дела не такие решали, не переживайте. Что случилось? Расскажите мне, дочь моя. 15 минут, до свидания. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок поступает Сбербанка России, специалист Чуракова Светлана Витальевна. С целью контроля качества диалог записывается. А Игон Хуангович, что вы? Хуангович, правильно сказали, да. Хуангович, это вы, да? Да, да. Звоним вам по поводу задолженности по кредитной карте. Дело в том, что в данный момент у вас идет нарушение графика оплаты. Неоплаченная сумма 6546 рублей. Подскажите, пожалуйста, а в чем причина, почему оплата не поступила от вас вовремя? Ну, видите, у нас тут, короче, на предприятии казус произошел, да? Ну, вы знаете, наверное, что у нас тут эти коронавирусы и все такое. Вот, ну, я работаю на предприятии. И, короче, к нам материал с Китая встал, и денег нету. То есть у нас уже заказы есть и все такое, а материала, чтобы все это сделать, нету. Поняла вас. Но смотрите, то есть вам зарплату выплачивают или вообще не выплачивают? Ну, пока нет, видите, я же говорю, что у нас как бы такая сейчас достаточно сдельная работа, и пока весь материал не придет, мы не изготовим продукцию и не отправим заказанную, и не продадим новую, как бы деньгов не будет. Ну, я поняла вас. А как будете в дальнейшем вопрос оплаты решать? Дело в том, что, видите, у вас уже задолженность 80 дней. В случае длительной оплаты банк может передать ваш долг на судебный этап, где будет решаться вопрос о дальнейшем взаимодействии между вами и банком. В данный момент банк может пойти на встречу, то есть предоставить дополнительный срок по оплате до 26 числа. Подождите, в смысле по судебной? Ну, я вам говорю, что последствия неоплаты, в случае длительной неоплаты, если в длительное время от вас оплаты поступать не будет, то банк может передать ваш долг на судебный этап. И будет решаться уже вопрос о дальнейшем взаимодействии между вами и банком. Но в данном момент банк вам на встречу идет, то есть представляет дополнительный срок по оплате до 26. Девушка, я, простите, я не расслышал, как ваше имя и отчество? Светлана меня зовут. Светлана, по имени и отчеству, будьте любезны. Вы же работник банка. Светлана Витальевна. А не семечками торгуете, в конце концов. Да, Светлана, я понял. Витальевна. Я вас понял. А фамилия? Чуракова. Понятно. В ближайшее время я не могу вам ничего обещать, потому что, я уже сказал, сырье, латекс как бы на границе завис, и как-то так. Пока что вот так вот. Ну, если банк посчитает нужным на меня подавать в суд, ну, давайте, что там, судебный приказ, ну, вперед. Я его отменю. Нет, ну смотрите, да, это вам оговорила последствия неоплаты, потому что в данный момент мы пытаемся сами договориться, то есть если, я так понимаю, у вас сложная ситуация финансовая. Ну вы знаете, вот вы начали со мной договариваться в формате того, что а вот мы подадим на вас суд, это, ну это как бы не совсем договориться, это называется шантаж. Да почему шантаж? Я вам объяснила. Потому что шантаж. Последствия неоплаты. Это не последствия. Потому что у вас 8 дней задолженность. На самом деле, то, что вам преподносит в формате последствий, это всего лишь, ну, обычный такой естественный ход событий. Причем даже это наиболее выгодно для меня, потому что если я буду держать все это под контролем, а не так вот просто, вышел судебный приказ, ну что теперь, ну все, буду платить. Ну нет, судебный приказ я отменю, если банк пойдет с иском, с исковым заявлением, то ну как бы уже в банке, в суде все это дело, ну обсудим, ну если вдруг дойдет до этого. Поняла вас, посмотрите. В данный момент мы пытаемся с вами сохранить, то есть отношения, чтобы данный договор не был расторгнут. Если вы сумму спрашивания можете оплатить минимальную сумму 2000 рублей до 26 числа, будет возможность вас внести? Вы знаете, вот у людей в данное время даже, да, есть две как бы ипостаси отсутствия денег. Это денег нет и денег нет совсем. Я еще как бы на первой ступенечке, но уже вторая подходит. Поэтому отдавать предпоследние, будем так говорить, деньги в фонд вашего замечательного организации, как бы, ну я не готов. То есть не готовы, да, оплачивать? Но дело в том, что, видите, банк вам выдал денежные средства, а в любом случае он хочет их вернуть обратно, поэтому в данный момент пытаемся с вами договориться об оплате. Договариваться, слушайте, ну договариваться, это я так понимаю, что вы тоже что-то предлагаете интересного. Ну, как-то вот идете навстречу, да, вот, а вот этот ваш шаг навстречу в формате, а мы вам можете заплатить частями, как бы, ну, он не очень интересен. Хорошо, поняла вас. Данными тогда, к сожалению, мы с вами по плате не договорились, в любом случае... Девушка, подождите, а у меня вопросик есть. Послушайте, да, вы бы смогли вот реально очень помочь, если бы среди ваших коллег женского пола поинтересовались, может быть, кому-то нужна наша продукция? Вот, мы просто делаем резиновые члены, и, может быть, кому-то нужны из вас? Ну, к сожалению, вы обратились не по адресу. Не по адресу, просто вот просто из всех диалогов, что у меня с вами были, вот создается четкое впечатление, что у вас там у всех конкретный недоеб. Ну, это ваше личное мнение, оно останется при вас. К сожалению, мы с вами по плате не договорились, банк данную информацию зафиксирует. А Антон Хангович, в любом случае... Нет, а давайте тест-драйв хотя бы, я вам парочку пришлю, попробуйте, скажите. Ну, может быть, кому-то интересно будет. Я вам еще раз повторяю, что данная информация нам интересна, рекламой вы можете заниматься в другом месте. Да это не реклама, это жест отчаяния, вы же понимаете, я в отчаянии, я очень хочу заплатить вам денег, и поэтому я иду на такие крайние меры. Я вам еще раз скажу, что данная реклама неуместна, не... Куда вы обращаетесь по поводу... Так я никуда не обращаюсь, это вы же мне позвонили. Мы звоним, чтобы договориться с вами, чтобы как-то решить данный вопрос. Я хочу сделать шаг к вам навстречу, чтобы вам денег заплатить, но вам для этого нужно чуть-чуть мне помочь. Там денег-то, господи... Ну, банк уже помог вам, уже выдал денежные средства, вы, к сожалению, их не возвращаете. Данная информация будет... Нет, подождите. Что значит банк помог? Банк делает на мне бизнес, банк делает на мне деньги. Он не помог, он дал мне деньги под проценты, это не помощь. Но вы же были согласны, когда брали денежные средства? Да? Ну, на тот момент, да, согласен, но в связи с законодательными базами, которыми у нас есть в РФ, я могу передумать. Договор может быть пересмотрен в любое время действия договора. Хорошо, я вас поняла. Ага. Данная информация будет зафиксирована. Вам всего хорошего, до свидания. Пока-пока.